Глава 14. Из ворот школы Таноя вечером вышла, едва держась на ногах, и сильно пожалела, что не взяла коня. Медленно переставляя ноги, она прошла по улице, борясь с желанием схватиться за забор. Вышла на улицу покрупнее, а потом нырнула в сеть переулков между складских стен и непонятных домишек. Так ее вел Стасан. Дом госпожи Смарагды уже виднелся высокой крышей, когда в одном из узких переходов арчанки преградили путь. Она от усталости не сразу сообразила, почему остановилась, и просто уставилась на четырех мужчин разного возраста и расы. Самый крупный, похоже, был полукровкой троллей. Эти существа жили в горах, но раз в 10-15 лет нападали на окрестные селения, активно решая половой вопрос. В принципе, сильные, но не особо умные потомки таких нападений встречались по всем предгорьям. Это Таноэ в первую очередь взялся объяснять Айлаш и даже велел прочитать книгу, в которой подробно говорилось обо всех расах, населяющих мир. Полутролли отлично выполняли тяжелую работу, а что вид бывал пугающий, так с лица воды не пить. Но что этот потомок каменных великанов забыл в человеческом городе в долине? Второй был ошеломительно красивым квартероном эльфов. Не полукровкой. Те часто наследовали эльфийскую внешность и выглядели слишком бледными, отстраненными и холодными. Этот же красавец с шелковистыми черными волосами, белой кожей и теплыми карими глазами имел цвет, что добавляло ему обаяние. Третий был явно человеком, причем внешне выглядел старше, чем все, хотя самым невысоким в компании оказался гном. Все четверо были вооружены и одеты в поношенную дорожную одежду. Пожалуй, встреть такую компанию на центральной улице арчанка предпочла бы обойти ее стороной. А тут, тяжело вздохнув, девушка положила руку на свой пояс. Она успела догадаться, что бабулин подарок помогает ей в трудной ситуации. «Куда спешишь, красавица?» — заговорил первым именно человек. Таноя обвела мужчин взглядом и прыснула. Мужчины обескураженно огляделись, а арчанка хохотала, уже сгибаясь пополам. «Ну и что смешного?» — буркнул гном. Он явно был самым молодым, бородка еле начала пробиваться, и потому принимал все шутки на свой счет. «Да вы на себя поглядите!» — хмыкнула Таноя, утирая слезы. «Вам только орка не хватает, а тут я». Мужики переглянулись, нахмурились, но Таноя не дала им перехватить инициативу. «Иду из школы телохранителей с занятий. А вы дорогу спросить хотели? Или постоялый двор ищите?» При этом рука девушки ненавязчиво погладила тяжелую плеть, которую ей выдал Айлаш для тренировок дома. Все же посещение 3 раза в неделю — это не то же, что постоянные занятия. «Хорошая школа», — внезапно заинтересовался эльф. «В этом городе лучшая», — серьезно ответила арчанка. «Покажешь, где?» — обменявшись с эльфом взглядом, уточнил человек. Таноя вздохнула. Мышцы ныли, солнце почти село, но... «Покажу, только идите вперед, а я вас направлять буду. А то вас 4, а я 1». Гном обидчиво вскинулся. Остальные благоразумно промолчали. Таноя довела новых знакомцев до ворот, показала на них и сказала: «Владельца зовут Айлаш. Я с вами не пойду, а то скажет за вас поручиться, а я вас и не знаю». Человек в ответ одобрительно кивнул и решительно стукнул в ворота. Арчанка не стала ждать, чем все закончится. Зевнула и поторопилась к дому госпожи Смарагды. Вернулась она, конечно, поздно, но хозяйка еще не спала и сразу позвала ее к себе. Девушка обстоятельно все рассказала. И то, что ее взяли в обучение, и сколько оно будет стоить, и то, что ей выдали задание на дом. Еще господин Айлаш предупредил меня, госпожа, чтобы я не увлекалась человеческой едой и сладостями. Сказал, от этого могу заболеть. Вот как? Смарагда смерила взглядом жилистую девицу, поразмыслила и сказала: «Ты ведь сама умеешь еду вашу готовить и знаешь, какие продукты надо покупать?» «Знаю, госпожа». «Тогда так». По распоряжению хозяйки, раз в неделю арчанка должна была ходить на рынок вместе с поваренком, покупать продукты для себя и учить кухарку готовить экзотические блюда. Деньги выделял дворецкий, а упражняться с оружием можно было в пустом амбаре. После смерти своего супруга держала меньше лошадей и совсем не держала охотничьих собак, так что один просторный сарай пустовал. Едва держась на ногах, арчанка дождалась разрешения уйти, добралась до своей комнаты и рухнула в постель, забыв расстроиться из-за того, что это не кошмар. Правда, утром ей пришлось встать очень рано, чтобы вместе с поваренком отправиться на рынок. По дороге молодой парень поведал ей, что продукты в дом привозят по договору из фермерского хозяйства примерно раз в месяц. Остальное покупают у разносчиков или на рынке. Сама кухарка редко выходит из дома, а вот поваренок как раз занимается закупками на рынке и бегает в ближайшие лавочки за тем, что нельзя купить у местных фермеров. Первым делом парень провел девушку по мясным лавкам. Она сразу ему объяснила, что орки едят баранину, изредка конину или дичь. К домашней птице или свинине не приучены, а говядину она попробовала первый раз в крепости в виде солонины, и она ей не понравилась. Мясник, у которого нередко покупали вырезку или копчености к столу, очень удивился вопросом про конину. Баранина у него нашлась, но, обнюхав мясо, арчанка поморщилась. Не свежая, да еще и баран, а не ярко. Но делать нечего. Купив заднюю ногу, девушка сделала заказ на мясо на следующую неделю и вместе с поваренком отправилась в ряд с крупами и зерном. Там она купила обдерной ячмень, уточнив у поваренка, что в кухонном хозяйстве есть ступка, но нет жерновов. В молочном ряду нашла пару кругов овечьего сыра и заварное козье молозиво. Купила все. После арчанка и поваренок перешли в ряд с травами и пряностями. Вот тут Таноя бродила долго. Далеко не все степные травы можно было купить на базаре провинциального городка, но кое-что все-таки нашлось. Вернувшись в особняк, девушка прошла на кухню, тщательно вымыла руки и принялась готовить, специально для кухарки, объясняя каждое свое действие. Для начала она замочила мясо в холодной воде и меняла эту воду каждые полчаса все время, пока готовила другие ингредиенты. Ячмень раздробила в ступе почти в пыль, покрошила травы, коренья, пряности, смешала в однородную массу, подсыпала немного ячменной пыли, вбила пару яиц и нажарила зеленых лепешек. Пока пышная ступка отдыхала под полотенцем, девушка занялась мясом. Разделала его на тонкие полоски. Часть завернула в соленую ткань и убрала на ледник, часть залила водой с пряными травами, а кости поставила варить. «Сегодня я сварю для себя кашу на костном бульоне», — сказала она кухарке. «Вместе с лепешками мне хватит этого на 2 дня. Прошу вас, если останется пахта, не выливать. я буду ее пить». Кухарка проворчала, что пахту она и так не выливает, готовит на ней лепешки для слуг, но обещала оставлять крыночку. Таноя искренне поблагодарила добрую женщину, высыпала ячменную муку в кипящий бульон, сняла котел с огня, укутала старым тулупом и ушла с кухни, прихватив пару лепешек, молозива и кувшин с пахтой.